Мастер действительно знал, как правильно тренировать ее, заставляя пройти через все эти тренировки, чтобы увеличить ее выносливость, чтобы она могла справиться с большими заклинаниями. До этого мы все думали, что единственным недостатком ведьм было долгое время пения, но, очевидно, что это также влияет на их выносливость. Я не сомневалась, что даже сама Дяо Чан считала, что мастер способствует ее ночным занятиям только потому, что ей этого хочется. Кто бы мог подумать, что это тоже часть ее обучения. «Йо, мы все здесь, а где же Брендон?» — крикнула Ирис, прыгая к нам с одной из крыш. «Он все еще в полевом госпитале», — услужливо ответила Манами. «Гамма помогает ему с транспортировкой раненых. Следующие несколько часов он будет очень занят». Ирис кивнула, прежде чем протянуть рук. «Хаэм, у меня никогда не было такой большой тренировки с тех пор, когда я в последний раз так серьезно занималась с мастером. Я думаю, мне нужно где-нибудь прилечь». «Папы все еще нет?» — спросила Цай Хонг, надув губы. Все мы посмотрели на Манами, которая тут же подняла руку к голове, чтобы активировать свою технику. Но прежде чем что-то произошло, вдалеке прогремел мощный взрыв, который потряс землю под нашими ногами, заставив нескольких человек упасть на землю. Все повернулись на север, откуда раздался грохот, чтобы увидеть, как одна из вершин гор смерти распадается на куски. От разрушенной вершины горы исходили два столба света, и оба они исчезли спустя какое-то время. Мы с ужасом наблюдали, как из облаков над упомянутой горой летел гигантский камень, размером больше, чем весь город. Мы думали, что метеорит беспрепятственно обрушится на гору, но в последний момент вырвался луч света, пронзивший скалу и каким-то образом разбивший ее на мелкие кусочки. Осколки на мгновение повисли в воздухе, прежде чем все они направились обратно на гору, обрушившись на ее вершину и создав облако пыли, видимое даже отсюда. Как раз в тот момент, когда мы подумали, что это единственное основное событие, появился второй метеорит, даже больше, чем первый. Этот, однако, остался нависать над горой, не сдвинувшись ни на дюйм. Манами поспешно активировала свою технику, ее лицо за несколько секунд сменилось от спокойствия до страха. «Мастер здесь», — объявила она, опустив руки. Мои глаза расширились от удивления. «Тогда мы должны пойти туда и...» «Нет», — перебила меня Манами. «Мастер велел нам бежать отсюда, иначе мы можем попасть под перекрестный огонь». Я мысленно проклинала свое бессилие. Ирис схватила Манами за руку. «С кем он сражается?» «Мастер не сказал мне, так что я могу только предположить, что темной секте удалось вызвать эту Лилит». «Отец, отец здесь?» — пробормотала Цай Хонг, ее глаза внезапно вспыхнули. «Отец, отец ранен». «А нет, ее форма изменилась, когда она прыгнула в воздух, превратившись в свою истинную форму гигантского дракона. Шар энергии собрался у нее во рту, когда она направила его на вершину горы, где находился мастер». «Прекрати, Цай Хонг, ты можешь попасть в мастера», — закричала Дяо Чан. Осознав свою ошибку, Цай Хонг быстро отвела свой рот в сторону, ее луч устремился в горы перед городом. Мы заткнули уши и закрыли глаза, когда луч взорвался ослепительным белым светом, испарив горный хребет перед Цай Хонг. Прошло целых 5 секунд, прежде чем свет померк, и Цай Хонг начала падать без сознания обратно на землю в своем подростковом обличье. Киэми поймала ее прежде, чем она ударилась о землю. Гор, которые были перед нами, больше не было, оставив большую зияющую долину в стороне империи Донг. Армия Донгов, отступавшая через пещеры, тоже исчезла без следа, даже пепла не осталось в этом тлеющем кратере. «А нет, я надеюсь, что мастер не спросит об этом». Глава 278. «Кто ты?» Глава 278. «Кто ты?» «ГГПов. Признаюсь, я просчитался. Я был уверен, что охранники расскажут обо мне вышестоящим, и эти люди сами придут и найдут меня. Было бы разумно выяснить, почему кто-то настолько сильный был захвачен в плен, верно?» «Очевидно, нет. Первые 2 дня ничего не происходило, а затем на 3-й пришел кто-то, кто выглядел очень важным. Я был уверен, что он позовет меня к себе в кабинет или еще куда-нибудь, но он просто огляделся, а затем просто ушел, не сказав ни слова. Я подумал, что он просто проводил разведку, поэтому решил подождать еще немного, пока другие заключенные будут обращаться со мной как с королем. Не то чтобы я велел им это делать, но они просто сделали это сами, но я не жалуюсь». Охранники тоже вели себя очень тихо, когда приходили, даже когда лично приносили мне еду, молчали, а затем просто уходили с опущенными головами. Я хотел спросить их об этом важном парне, но это было бы слишком подозрительно, поэтому я решил воздержаться. В конце концов, эти 5 дней пролетели в мгновение ока. Я подумал о том, чтобы проверить своих девочек, но для этого нужно было нарушить печать, ограничивающую все техники. Это может вызвать гораздо большие проблемы, чем избиение охранников. Но так как я не получал никаких сигналов тревог из-за надписи защиты на них, то с ними все должно быть нормально. За последние несколько дней в эту комнату запихнули довольно много людей, число которых за короткое время увеличилось почти вдвое. Не скажу, что мне пришлось вмешаться, чтобы удержать этих новичков от беспорядков и причинения вреда людям, но я все же сделал это. Честно говоря, для меня странное новое чувство так хорошо относиться к членам темной секты. Обычно я пытался уничтожить их или что-то в этом роде. Приходилось постоянно напоминать себе, что не стоит привязываться к ним. К этому времени почти весь зал был заполнен людьми, в общей сложности нас было около нескольких тысяч человек, или по крайней мере около того, что было критическим увеличением количества по сравнению с несколькими сотнями, которые были ранее. По крайней мере, они по-прежнему все еще позволяют мне получить определенную область зала для себя, в то время как другие должны начать делить любое свободное пространство, которое они только могут найти. Для людей, приговоренных к смертной казни, они на удивление довольно нормально относятся к этому факту. С другой стороны, это может быть связано с тем, что я разбил несколько голов, когда они побеспокоили меня, скорее всего, именно это послужило их покорности. Когда наступил 5-й день, я решил, что это будет день, когда я найду то, что мне нужно, независимо от последствий. Как раз в то время, когда наступило время нашей послеобеденной трапезы, я вышел из своего угла, чтобы направиться к входной двери, готовясь просто вырваться отсюда, когда охранники принесут нам еду. Другие заключенные склоняли головы, когда я проходил мимо них, приветствуя меня как своего босса. Опять же, я не просил их считать меня боссом и преклонять передо мной свои головы, это было то, что они решили сделать сами. Я не самовлюбленный, ясно? Парень, который попытался предупредить меня о страже, подбежал ко мне с широкой улыбкой на лице. Почему-то после инцидента со стражниками все думали о нем как о моем лакее или что-то в этом роде, и он с готовностью взял на себя эту роль. «Босс, вам что-нибудь нужно? Я могу пойти и попросить кого-нибудь принести что угодно для вас». «Все в порядке», — покачал я головой. «Я выйду отсюда ненадолго после того, как охранники принесут наш обед». «О, понял, босс. Вы хотите, чтобы я что-нибудь сделал до того, как вы вернетесь?» Забавно, что никто и глазом не моргнул, когда я сказал, что ухожу. «Нет, все в порядке. Просто продолжайте в том же духе, ребята». «Понял, босс. Приятного путешествия». Он отдал честь и снова убежал. «Хороший парень. Если бы только он не был частью темной секты, то я бы даже смог бы держать его в качестве слуги или чего-то подобного». Я подошел к двери как раз в тот момент, когда она открылась, но вместо обычных 4 или 5 стражников, которые должны были принести еду, появился целый отряд из 20 стражников в сопровождении 10 рыцарей бездны. За ними стоял парень, который поймал меня тогда, выглядел он очень самодовольно. «Хаэм, слишком много безопасности только от бессильного меня, не так ли? А, вот и ты!» — воскликнул он, увидев меня. «Создал себе здесь маленький рай, не так ли? Ну что ж, пойдем, посмотрим, что мы можем с тобой сделать». Я был немного сбит с толку, но так как все произошло именно так, как я того и ожидал, то я просто последовал за ними. На выходе из тюрьмы стояло еще 4 рыцаря бездны, которые ждали своего призывателя, и все они немедленно окружили нас, когда мы вышли из зала. «Давай поболтаем в моем кабинете, а?» — усмехнулся он и пошел, не оглядываясь. Его кабинет оказался простой комнатой с книжным шкафом, письменным столом и стульями. Либо он был очень непривередлив, либо здесь редко бывал. «Я ставлю на последнее. Садись», — велел он мне, опрокинувшись на свой стул и недовольно ворча. Я оглянулся и увидел рыцарей бездны, блокирующих дверь, прежде чем сесть на стул напротив него. «Итак, у нас не так много времени, так как все уже началось. Я уверен, что ты позволил взять себя в плен, чтобы сбежать от этого предателя, верно? Тогда все просто. Ты ведь хочешь власти, верно? Просто присягни к нам, и ты сможешь стать одним из внутреннего круга». С твоими талантами ты даже можешь стать кардиналом. Этот парень действительно любит поговорить. Да, я откинулся на спинку стула. Почему ты думаешь, что я здесь ради этого? Ха-ха, теперь уже нет смысла скромничать. Мы же все знаем, что произойдет, верно? Ритуал уже закончен, жертвы уже должны быть мертвы, так что ты можешь присоединиться к ним или... Я резко встал, и мой стул с грохотом упал на землю, опрокинувшись. Я никогда по-настоящему не привязался ни к одному из моих товарищей по заключению, так как знал, что они были членами темной секты, а это значит именно то, что они сделали что-то действительно плохое, с чем я не собираюсь мириться, но если их уже принесли в жертву, значит, я уже опоздал. Манипулируя кусочком кварков, который я все еще мог контролировать, я активировал надпись, которую нарисовал на тыльной стороне ладони, настроившись на охранную надпись и освободившись от ее ограничений. Когда я это сделал, произошла небольшая ударная волна и громкий взрыв, скорее всего, предупредивший всех в непосредственной близости от эпицентра взрыва. Однако сейчас у меня нет времени для тонкостей. Я провел рукой по лицу и вернул свое тело в нормальное состояние, теперь уже нет смысла маскироваться. Его глаза расширились, когда он увидел меня, его палец указывал на меня и дрожал. «Мастер Линь, так это были вы?» Я повернулся и блокировал удар меча от рыцаря бездны, пытавшегося подкрасться ко мне сзади. Приложив ладонь к его нагруднику, я отшвырнул его от себя и отправил его в полет на других рыцарей бездны, которые находились позади него. Затем их группа взорвалась в сгустке черного пламени, превращая их в ничто, ради чего были принесены жертвы. Потребовал я ответа, вызывая из земли ледяные шипы, которые впивались ему в шею. Они для того, чтобы вызвать Лилит. Это все, что я знаю, клянусь. Я заставил два ледяных шипа пронзить его шею, позволив ему умереть там, а сам бросился обратно в зал, откуда мы пришли. Еще до того, как я вошел в холл, я уже чувствовал зловещее присутствие за дверью, и место сейчас казалось мне намного темнее, чем раньше. Войдя в холл, я увидел ужасную сцену. Все пленники были мертвы, их кровь окрасила весь зал в алый цвет. Не было ни одной части стены, потолка или колонны, которая не была бы запятнана кровью. Рыцари бездны уже исчезли после того, как я убил их призывателя, но по какой-то причине охранники, которые сопровождали их, тоже были мертвы. И прямо там, в центре зала, стоял демон. Это была высокая женщина с бледной кожей, одетая в кожаный корсет, который не оставлял места для воображения. На ней были кожаные перчатки до локтей и сапоги на высоком каблуке, доходившие ей до колен. Она могла бы сойти за человека, если бы не черные кожаные крылья на спине и не зловещие изогнутые рога, которые росли у нее на голове. «О, еще один смертный, ты тоже пришел предложить свою кровь, Лилит?» «Кто?» Глава 279. «Когда вся твоя подготовка была напрасной?» Глава 279. «Когда вся твоя подготовка была напрасной?» «Гэгэпов, извини, а ты кто?» Выпалил я. Она наклонила голову ко мне. «Я Лилит. Ты обычный прохожий, как же тебе не повезло. Тем не менее, они не дали мне достаточно людей, так что мне нужно еще, чтобы ты тоже умер». Я почувствовал, как на мои плечи свалилась тяжесть, пытаясь прижать меня к полу. Эта попытка была довольно слабой для меня, поэтому я просто пожал плечами и продолжал смотреть на нее. «Так ты была той, кого они хотели вызвать. Ты даже этого не знал? А во, тогда ты, должно быть, действительно заблудился. Любопытно, однако, что ты не взорвался фонтаном крови от моих сил. Теперь мне даже интересно, кто ты такой». Прежде чем я успел придумать какой-нибудь остроумный ответ, в зал вошла группа членов темной секты, одетых в какое-то церемониальное одеяние. «Мать Лилит, слава имени твоему, а благословенная, мы дарим вам». «Подождите, кто это?» «Мастер Линь, эта тревога была из-за тебя». Тот, кто возглавлял процессию, завизжал, увидев меня. «Ах, это был тот парень, которого я хотел встретить раньше. Думаю, именно он является здесь главным боссом». Я поднял руку в знак приветствия. Он принял боевую стойку, его последователи сделали то же самое, за ним стояло где-то 1000 других последователей темной секты. Сейчас мне кажется, что каждый человек на этой скрытой базе стоял прямо сейчас прямо за ним. «Вы опоздали, мастер Линь, нам уже удалось ее вызвать. Даже вы не можете мечтать о том, чтобы сравняться с самой Лилит. Она истинная мать всего. Я даже не знаю, как сказать ему, что все эти термины ничего для меня не значат. Я пожал плечами. Да, это здорово и все такое, так что же ты вообще здесь делаешь? Словно только что осознав, где он находится, он быстро повернулся к демонице и сложил ладони, будто молясь ей. Мать Лилит, слава имени твоему, а благословенная, мы даруем вам кровь, которую вы так желаете, для того, чтобы вы утолили свою жажду. Насладитесь плотью этого мира и воздайте еретикам за их справедливые долги. Все, о чем мы просим, так это иметь честь служить вам в качестве ваших прислуг. Какая простота! Лилит просто изобразила улыбку и жестом пригласила их подойти поближе к ней. Принеси мне свою кровь в клятве, и ты испытаешь силу, которая дается моим подданным. Группа членов темной секты начала петь гимн, когда они подошли к ней, совершенно забыв о моем существовании. Почему я ничего не предпринимал, спросите вы? Ну, во-первых, я понятия не имею, кем, черт возьми, является эта Лилит. Конечно, она была вызвана темной сектой, но она также убивает людей темной секты, верно? И поскольку существуют две разные группы темных сект, они могут работать в разных направлениях. О, кого я обманываю? Ладно, это все, что вам нужно, ребята. Кто-то пронесся мимо меня от открытой двери, швырнув в Лилит что-то похожее на пузырек. Демоница протянула руку и остановила пузырек в воздухе на некотором расстоянии от нее. Человек, который бросил его, казалось, ожидал этого, так как флакон разбился, выплеснув все свое содержимое на ее торс. Мне потребовалось некоторое время, чтобы распознать в жидкости кровь. А теперь убирайся с этого плана, Лилит. Кровью королевских особ я верну тебя туда, откуда ты пришла к нам. Уходи и никогда не возвращайся. Парень взревел, раскинув руки, как какой-то мессия. Лилит моргнула и посмотрела на разбрызганную по ней кровь, обмакнув в нее палец, прежде чем попробовать. Хм, неплохо, наверное, но я пробовала и лучше. И вообще, что она должна была сделать? Человек стоял неподвижно, ошеломленный, и я наконец узнал в нем, что это был третий принц. Разве он не умер там, во дворце? Как он здесь оказался? Двойник, тогда как насчет первого принца? Я сейчас так запутался. Предатель, как ты смеешь нарушать эту священную церемонию? Взревел глава темной секты, собирая в ладони темные кварки. Хорошо, думаю, я буду просто, растворюсь на заднем плане, не обращайте на меня внимания. Принц проигнорировал его и продолжал пристально смотреть на Лилит. Не, невозможно, ты должна была исчезнуть, так сказано в пророчестве. Я понятия не имею, о чем ты говоришь, смертный. Кровь королевской особы из более чистого потомства отправит ее обратно в землю обетованную. Ты должна была отправиться туда, откуда вернулась. О, это то, чего ты добивался. Наверное, ты лидер группы. Не хочу, чтобы Лилит была здесь. Рассмеялась она ему в ответ. Ха-ха-ха-ха. Что, ты смеешь называть эту жалкую кровь королевской? О, ха-ха-ха-ха. Теперь я все поняла. Это кровь королевы вашей страны или что-то в этом роде, не так ли? Ха-ха-ха-ха. Ни один смертный не может считаться королем, если сравнивать со мной. Ой, не волнуя, третий принц, люди все время неправильно понимают пророчество, тебе не нужно так смущаться. То, тогда нет, ты, должно быть, все еще слаба. Они еще не принесли в жертву 500 тысяч пленных. Ты все еще должна быть бессильной. Ахахаха, прекрати. Ха-ха-ха, ты убиваешь меня. Ха-ха-ха-ха, ты думаешь, моя сила исходит только от жертвоприношений? Как ты можешь быть таким наивным? Я уже на пике формы тогда, когда материализуюсь. Жертвы – это всего лишь цена, которую ты платишь за то, чтобы я даровала тебе силы. Ха, значит, с такими рассуждениями третий принц на самом деле хороший парень? Я так запутался. Тогда что же я делал все это время? Пробормотал принц шепотом. Попытался остановить неизбежное, конечно. Усмехнулся другой глава темной секты, запустив в него черный огненный шар. «Ваше высочество!» — крикнул кто-то с порога. Перед принцем возник белый барьер, защитивший его от нападения. Еще одна группа мужчин, одетых в темные одежды секты, ворвалась в комнату, окружив третьего принца. «Ваше высочество! Бегите! Мы остановим их! Бегите и предупредите остальных! Никто отсюда не уйдет! Мать Лилит отведает твоей крови!» Лилит громко вздохнула, заставив всех повернуться к ней. «Я устал от этого фарса, надоедливые вредители должны просто исчезнуть». Она пристально посмотрела на меня и щелкнула пальцами. Я почувствовал, как волна энергии захлестнула всю комнату, Большая ее часть сконцентрировалась на группе третьего принца. Почти сразу же все они взорвались фонтаном крови, разбрызгивая кровь повсюду. Мне удалось избежать этого, отпрыгнув на несколько шагов назад, убедившись, что ничего из этого не попало мне на рукав. Кровь трудно смыть, понимаете? Ахахаха. Вот что ты получил, маленький предатель. Сила матери Лилит. Это не то, чему может противостоять кто-то наподобие тебя. Лилит вздохнула и снова огрызнулась, заставив остальных членов темной секты взорваться таким же образом, оставив нас с ней наедине. Она зевнула и потянулась, прежде чем фокусировать свое внимание на меня. Теперь ты, парень, ты довольно интересный. Судя по реакции этих идиотов, ты должно быть кто-то важный, верно? Поклянись служить мне, и я буду держать тебя как свою зверушку. Хорошая сделка. «Не так ли?» – я покачал головой. «Нет, спасибо, мне это не интересно. Однако, ты планируешь устроить хаос в этом мире? Потому что если это так, то мне придется остановить тебя. Кстати, я не испытываю никаких угрызений совести, когда бью женщину. Ха-ха-ха, что ты собираешься делать? Ударить меня?» Я моргнул и ударил ее кулаком в живот, отчего она отлетела в дальний конец коридора. Сила удара заставила одну из колонн рухнуть на то место, куда она приземлилась с громким грохотом, подняв облако пыли. Ха, я действительно не собирался ее бить. Глава 280. Я и эта армия. Глава 280. Я и эта армия. ГГПов. Ну, конечно, я не ожидал, что она вырубит от одного моего удара. Она сильно оттолкнула колонну так, что обломки полетели прямо на меня. Я ухитрился увернуться, позволив обломкам врезаться в стену позади меня. Не прошло и секунды, как демоница подлетела ко мне с вытянутой правой ногой. Я едва успел поднять руки в защитной позе, прежде чем она пнула меня с того места, где я стояла, отправляя меня в полет по воздуху. Удар был такой силы, что меня отбросило назад на несколько десятков метров. Наглый смертный, как ты посмел? Думаешь, тебе сойдет с рук такое оскорбление? Взвизгнула она. Я поднял руку. Эй, ты же сама предложила мне сделать это. Почему, черт возьми, ты обвиняешь меня, наглец? Темные кварки собрались вокруг нее, как облака, прежде чем обрушиться на меня. Я протянул руку, чтобы вызвать каменную стену, которая преградила ему путь ко мне, хотя кварки заставили его раствориться без следов. Черная молния обрушилась на меня, но была отражена, когда я ударил ее тыльной стороной кулака. Она посмотрела на меня своими алыми глазами, расправив крылья за спиной. Интересно, я заметил, что она на самом деле парила немного над землей, хотя ее крылья не помогали ей в этом. Наглый человек все еще имеет тузы в рукаве. Я признаю, что у тебя, по крайней мере, есть некоторые навыки, чтобы быть мне полезным, пробормотала она, наблюдая за мной. Знаешь что, я, возможно, признаю, что домашние животные не самое подходящее для тебя место. Помоги мне завоевать эти земли, и я сделаю тебя своим слугой. Это будет большой честью для тебя, не так ли? Я покачал головой. Как я уже сказал, мне это не интересно. Не испытывай судьбу, смертный. Я и так чрезвычайно щедра с таким предложением. Ты можешь быть большой рыбой в этом своей маленькой стране, но есть и другие сильнее тебя, которые могут размазать тебя одним своим мизинцем. Будешь хорошо мне служить, и я дам тебе силу заставить этих существ преклонить перед тобой колени. Почему ты думаешь, что мне нужна твоя помощь, чтобы противостоять им? Я не использовала всю свою силу для этих атак, не позволяя этому факту раздуть твою маленькую гордость и позволь мне поглотить себя. Я усмехнулся. Правда, на самом деле, я думаю, что могу достаточно легко противостоять тебе. Ха, глупая смертная гордость. Смертные, вы всегда такие невыносимые. Ты угрожаешь разрушить мой дом вместе с людьми, о которых я забочусь. Конечно, я пойду против тебя. Хм, с чего ты взял, что я уничтожу это место? Ты можешь поклясться мне, что это не так? Наверное, нет, улыбнулась она. В конце концов, мне нужно будет очистить их от скверны. Значит, либо повинуйся и будь рабом, либо умри. Да, извини, но я такого не одобрю и могу изгнать тебя, если придется. Она ухмыльнулась. Правда? Ты и какая-то армия? Она подняла руки, и вся кровь в комнате потянулась к ней, оставив холл незапятнанным, где даже трупы исчезли. Лужа крови разделилась на отдельные капли, которые образовали человекоподобные формы, поднимающиеся из земли. Капля приобретала форму и очертания, превращаясь в настоящих людей, в которых я узнал пленных, которых Лилит убила всего несколько мгновений назад. Черт возьми, даже третий принц тоже находился там, рядом со своим отрядом. Все они, казалось, были удивлены своим оживлением, глядя друг на друга и похлопывая себя по всему телу, как бы подтверждая, что они не спят. Она щелкнула пальцами, и все взгляды обратились к ней. В тот момент, когда эти парни увидели ее, они немедленно упали на колени в поклонении, даже те, кто противостоял ее призыву. «Мать Лилит, пречистая мать Лилит, командуйте нами, какова твоя воля?» Она облизала палец, не отрывая от меня своего взгляда ни на мгновение. «Они могли быть слабее тебя до своей смерти, но я наделю их такой силой, что каждый из них потенциально может стать сильнее тебя. ХММ, около 5000. Я не особенно беспокоюсь об этих людях, но Лилит тоже не кажется слабачкой. Возможно, мне придется выложиться на все 100, чтобы усмирить ее. Она уже заявила о своем желании посеять хаос в моей стране, и я ни за что не позволю этому случиться, чтобы нарушить мою спокойную жизнь здесь. Пока что. Интересно, что ты обратила даже тех парней, которые были против тебя изначально. Конечно, усмехнулась она. Разве не естественно для детей повиноваться матери? Как только ты пройдешь через перерождение, как они, то ты тоже все поймешь. Я не собираюсь перерождаться, так что, боюсь, мне придется отказать тебе. Я даже не знаю, кто моя настоящая биологическая мать, так что сомневаюсь, что смогу поладить с тобой, особенно с тем воспитанием, что я должен беспрекословно слушаться тебя. Твои родители вообще знают, что ты здесь? Я думаю, они были бы очень разочарованы тем, что их маленькая девочка уничтожает мир, не так ли? Ее лицо в одно мгновение исказилось гримасой. Не смей упоминать о них своим недостойным языком. Ты просто маленькая лягушка в колодце, не подозревающая, как высоко небо. Ой, кажется, я надавил на больное. Может быть, у нее проблемы с папой? Что ж, очень жаль ее отца. Мне придется наказать ее вместо него. Сделка отменяется, закричала она, явно в ярости. Ты умрешь здесь медленно и мучительно, пока я буду смотреть, как мои рабы разрывают тебя на куски, пока ты молишься о сладостном освобождении от мучения и быстрой смерти. Ее рабы тут же вскочили на ноги и повернулись ко мне, их глаза были полны ненависти, как будто я только что оскорбила их мать, что в их случае, я полагаю, может быть точным сравнением. Смерть тому, кто посмеет пойти против матери. Разорвите его на части. Уничтожьте его. Воля матери – это наша воля. Поговорим о фанатиках, черт возьми. К счастью, мне самому не приходится иметь дело с чем-то подобным. Я вообще не могу представить себе культ, поклоняющийся только мне. Я фыркнул и повернул голову в сторону демоницы. Ты спрашивала меня про какую-то армию, правда? Я вытянул руку и призвал запечатывающий шар, хранящийся в моем кольце. Забавно, что ты спрашиваешь об этом, потому что у меня действительно есть одна прямо здесь. Она прищурилась. Запечатывающий шар, ты думаешь, что сможешь запечатать меня внутрь? Эта штука используется для смертных и богов, которые потеряли свою божественность, а не для бессмертных, глупый человек. Кто сказал, что я буду кого-то сюда сажать? Спросил я, используя шар, чтобы вызвать монстров себе на помощь. Ралли, эй! Технически я собираю их оттуда, ясно, что, вы ожидали, что я скажу соберитесь или придите. Запечатывающий шар засветился, и я почувствовал, как позади меня материализовалась большая группа существ. Мне не нужно было оглядываться, чтобы понять, что они там, рычание и треска костей было более чем достаточно, чтобы догадаться об этом. Вот моя армия, глава 281, я не просил такую большую армию. Глава 281. Я не просил такую большую армию. ГГПов. Ладно, может быть, это было немного драматично, но выражение удивления на лице демоницы и ее рабов того стоило. Но, почему небольшая группа из 300 монстров создает столько шума? Я обернулся, собираясь просто взглянуть и... Какого черта? Почему за моей спиной стоит по меньшей мере 1000 монстров? Насколько я помню... У Лича была только группа из 20 или около того солдат скелетов. Так почему же вокруг меня стоят по меньшей мере несколько сотен скелетов? И, это те рыцари бездны, которых я видел ранее. Что, черт возьми, она сделала? Неужели она собирается устроить массовую резню или что-то в этом роде? И вау, вау, вау. Парень с лицом кальмара был тоже тут. Почему за тобой еще 10 таких же? Вы где-то нашли друг друга? Или вы действительно умеете размножаться? Орки и кобальды тоже были здесь. Разве вас не должно быть чуть больше 50? Так объясните, как же это число достигло нескольких сотен, ребята, не говоря уже о медведе, или о сове, или как там их называют, и у него теперь появилась своя семья. Например, теперь я вижу того, кто, как я предполагаю, является его парой. И маленькие версии его самого теперь бегают рядом с ним и щебечут. Думаю, у этого парня было много дел, пока он находился в этом кристалле. По крайней мере, этот парящий глаз по-прежнему одинок. Но тот факт, что количество стебельков у него почти утроилось, тоже не устраивал меня. Гидра тоже изменилась, количество голов у нее тоже удвоилось, они выглядели на ней как одно большое змеиное гнездо. И где же этот гигантский бегемот нашел еще больше своих собратьев? Теперь их трое. Три, мать вашу. Если отложить их в сторону, самое главное заключается в том, что две лисы вроде выглядят как раньше, такие же пушистые. Нет, стоп, подождите, они разве не стали пушистее? Теперь их мех выглядит совсем как новый и, по-моему, даже начал светиться. Не уверен, стоит ли мне беспокоиться об этом. Я также тактично проигнорирую увеличение разнообразия монстров, которые у меня появились, вроде таких, как эти два гигантских сгустка слизи, этот молодой дракон вон там, три отчетливо женских гиганта, это группа людей-ящеров и, где, черт возьми, они взяли Левиафана. Я даже не знал, что они могут выжить вне воды, но вот же один из них просто парил в воздухе, его змеиное тело извивалось взад и вперед, как будто они все еще был погружен в воду. Как бы он ни был велик, лисы все равно были вдвое больше его, так что я предполагаю, что этот Левиафан тоже пока всего лишь детеныш, или у него уже есть сила сжиматься, что делает его еще более пугающим. Эти твари, если их оставить в покое, могут вырасти до континентальных размеров, и их будет уже невозможно убить, как только они достигнут полной зрелости. Я действительно удивлен, что они вообще могут существовать на этом плане. Я читал о них после того, как поднялся на духовный план, но даже там я никогда не видел их так близко и тем более не слышал, что они могут увеличиваться в количестве. Я взглянул на лис. Ладно, что, черт возьми, произошло с количеством? Белая слегка наклонила голову. Прошу прощения, божественный, это было лучшее, что мы могли получить за это время. Да, да, мы взяли всех, кто может на данный момент сражаться, как только получили ваш вызов, мастер, радостно прощебетала ее сестра. Разве цифры не удовлетворяют вас, божественный? Спросил парень-кальмар с явным беспокойством в голосе. На самом деле нас больше, но в данный момент некоторые из нас не очень склонны к сотрудничеству, и потребуется некоторое время, чтобы убедить их стать вашими слугами, мастер. Я даже не хочу знать, как ты их убеждаешь. Я же говорила тебе, что ты должен был просто отдать всех этих бандитов мне, а не выращивать себе подобных, застонал Ильич. Я бы сделала больше рыцарей всего за 3 дня. Погодите, прервал их, подняв руку. Я вижу 10 рыцарей бездны, а вы говорите, что наткнулись на более чем 1000 бандитов. Ну да, божественный, подтвердил Ильич. Довольно многие из них пришли из, как вы, люди, это называете, страна донгов. Есть еще много таких, которые нам еще предстоит подчинить себе. Пожалуйста, простите нас за опоздание. Больше такого не повторится. Для меня это новость. Я имею в виду, я знал, что оттуда прибывают беженцы, но я никогда не думал, куда они на самом деле исчезали после того, как попадали сюда. Думаю, теперь я знаю. Я даже не хочу думать о том, как парень-кальмар вырастает больше, чем должен быть, судя по словам Лича. Это не оборачивается чем-то хорошим для преступников. А другие монстры? Спросил я, многозначительно глядя на вновь прибывших. Белый лис заскулила. Разве божественный не велел нам позаботиться о монстрах и бандитах? Я почти уверен, что говорил это. Да, говорил, подтвердил я. Итак, мы завербовали их, добавили желающих к вашим подчиненным. Тех, кто отказывался сотрудничать, убивали. Закончила другая лиса. Ой, вот как они поняли мои слова, когда я сказал позаботьтесь о них. Что ж, полагаю, что бы ни случилось, то все равно большинство монстров служат мне. Ты больше не игнорируешь меня? Спросил кто-то позади меня. Ах да, я действительно забыл о нашей нынешней ситуации. Я обернулся и увидел, как демоница небрежно осматривает свои ногти, паря в воздухе, даже используя пилочку для ногтей, чтобы подкорректировать их. «Ты, кажется, ужасно равнодушна к тому факту, что у меня действительно есть армия», — заметил я. «О, признаюсь, я была немного удивлена, увидев, что ты вызвал их в самом начале. Но цифры для меня ничего не значат, когда я могу сделать что-то подобное». Она выпустила волну энергии, которая превратила тех членов темной секты в фонтаны крови. Но прежде чем эта волна достигла нас, я щелкнул пальцами и выпустил свою собственную волну, погасив ее в метре от нас. Я показал пальцем на нее. «Ах, ах, только не тогда, рядом нахожусь я. Все еще думаешь, что у твоих маленьких рабов есть шанс победить меня?» Она усмехнулась. «Очень интересно, я действительно хочу вскрыть тебя, просто чтобы посмотреть, что у тебя внутри. Хочешь небольшое пари? О, что ты имеешь в виду?» Она отбросила пилку для ногтей, позволив ей превратиться в пыль. «Твоя маленькая группа уродов против моих рабов. Если ваша группа победит, я покину ваш континент и напоследок завоюю другие земли. Я выигрываю, и ты принимаешь мое первоначальное предложение стать моим домашним питомцем. Эй, босс, просто скажи «да», и мы выпотрошим ее за тебя». Босс орков хмыкнул рядом со мной. «Да, да, мы будем использовать ее как жевательную игрушку», — предводитель кобальдов зарычал. Я улыбнулся им, прежде чем снова повернуться к ней. «У меня есть идея получше, малышка Лилит. Как насчет того, чтобы я побил тебя, и ты оставила нашу страну в покое? Достаточно справедливо. Ты дерзкий, не правда ли? Называя меня так фамильярно, ты действительно думаешь, что сможешь одолеть меня? Нет, ты даже не представляешь, насколько огромное различие в наших силах, не так ли? Я не думаю, что ты можешь прийти на мои родные земли и говорить так, как будто ты здесь хозяйка. Я предлагаю тебе просто собрать своих маленьких рабов и уйти. Я даже достаточно великодушен, чтобы позволить тебе оставить этих парней у себя». Она наклонилась вперед, подперев подбородок рукой. «Ты действительно не понимаешь своего положения, правда? То же самое я могу сказать и тебе. Не уверен, что ты слышала, но я сказал, что у меня нет никаких угрызений совести в том, чтобы ударить женщину. О, не очень-то ты благороден, не правда ли? А я и никогда и не говорил, что был таким. Ахахахаха, как интересно. Тогда посмотрим, как ты оправдаешь свои угрозы». Я ухмыльнулся и пошел на нее. На несколько мгновений воцарилась тишина, где все просто смутились, увидев, как я небрежно иду к ней, не обращая никакого внимания на ее рабов, стоящих передо мной. Двое из ее рабов прыгнули на меня, крича свой боевой клич со сжатыми кулаками и готовясь нанести удар. Прежде чем они даже приблизились ко мне, два очень пушистых хвоста ударили их обоих, что они врезались в стену, позволяя мне беспрепятственно продолжать свой путь. Рабы Лилит взревели от ярости и бросились в атаку, побуждая моих монстров сделать то же самое. Некоторые из них пытались преградить мне путь, но их отбросили орки и кобальды. Кто-то из них также попытался бросить в меня какое-то темное копье, но одна из голов гидры просто схватила его и отбросила прочь, прежде чем его копье успело полностью материализоваться. Особенно крупный раб бросился ко мне, его тело было заключено в твердую каменную броню, наполненную шипами. Он был в метре от меня, прежде чем парень-кальмар отбросил его телекинезом прямо в группу уже ждавших его рыцарей бездны, которые пронзили его своими мечами, легко разбивая его броню. Я остановился прямо перед Лилит. Демоница явно была не в восторге, увидев меня стоящим перед ней, в то время как ее рабов бросали от одних к другим позади меня. «Пожалуй, я признаю тебя». Я полетел вперед и ударил ее кулаком в живот, отчего она отлетела и врезалась в стену позади. Что ж, черт возьми, два раза за один день. Ей действительно нужно научиться держать себя в руках. Глава 282. Демоница и бог. Глава 282. Демоница и бог. ГГПов. Во второй раз за сегодня я наблюдал, как Лилит поднимается из-под обломков с выражением ненависти на лице. Ее глаза засияли красным, и черные копья появились вокруг нее, каждая из них была запущена в меня со слепительной скоростью. Я напряг мышцы и увернулся от них, наклоняя тело влево и вправо, после чего они все успешно вонзились в землю позади меня. Уклоняясь от них, я успел зарядить божественную молнию в правой руке, прежде чем выстрелить в нее. Лилит просто взмахнула своей левой рукой и перенаправила мою молнию в одну из колонн. Она протянула свободную руку и сжала ее, призывая то, что показалось мне темным шаром, который почти в одно мгновение возник прямо передо мной. Почувствовав то, что мой вес начал смещаться, я попытался телепортироваться из этого места, но не смог. Быстро сообразив, я обрушил землю под собой, падая в дыру как раз в тот момент, когда шар взорвался и разорвал пространство, в котором я находился до этого. Используя мое нынешнее положение в своих интересах, я переждал какое-то время в яме, прежде чем выпрыгнуть наружу. К сожалению, она следила за моими движениями, и в тот момент, как я появился на поверхности, она метнула в меня кристаллический шип. Прищурившись, я взорвал воздух рядом с ним, что помогло мне изменить его траекторию настолько, что он прошел мимо, так и не задев меня. Но я заметил ухмылку на ее лице слишком поздно. Кристалл взорвался позади меня, осыпав мою спину градом осколков. Одна из моих защитных надписей сработала, покрывая мое тело защитным пузырем, который принял на себя основной удар. Однако сила взрыва все равно заставила меня отшатнуться от него. Я как раз поднимался на ноги, когда земля подо мной задрожала. Подняв руки, я вытянул оба кулака по сторонам как раз для того, чтобы ударить по двум плитам земли, которые поднимались ко мне с обеих сторон, пытаясь раздавить меня, но все же мне удалось разбить их. Получив контроль над этими плитами, я использовал их как импровизированные снаряды и швырнул в нее. Лилит отплыла в сторону, ее руки были заряжены кроваво-красной энергией, которую она направила как луч в меня. Мой правый кулак засветился синим, когда я собрал в нем свои энергетические кварки и ударил прямо в луч, когда он достиг меня. Удар вызвал взрыв, который отбросил нас обоих, я затормозил в метре от его эпицентра, в то время как Лилит сделала сальто назад, чтобы восстановить контроль над своим полетом. Пока она это делала, я положил ладонь на свою грудь, делая надпись, которая фиксировала мое текущее положение. Сделав это, я укрепил свои ноги и прыгнул к ней, оказавшись на расстоянии прикосновения к демонице. Прежде чем она успела наброситься на меня, моя правая рука вытянулась и щелкнула, активируя мою технику и надпись, которая телепортировала меня обратно туда, где я был несколько мгновений назад. Не прошло и секунды, как место, где я щелкнул вспышкой, замерло, заключив Лилит в лед, где ее руки были вытянуты, готовясь выпотрошить меня. Эта атака оказалась почти такой же полезной, как попытка слепить снеговика летом, так как она почти сразу вырвалась из-под льда, окруженная кровавыми кварками. Она подняла правую руку, прежде чем надавить на меня, заставляя гравитацию вокруг меня увеличиться в несколько десятков раз, раскалывая при этом землю вокруг меня. Мне удалось выдержать ее давление, усилив свое тело. Также я успел воспользоваться способностью манипулировать воздухом. Сжав кулаки, мне удалось захватить воздух, который она контролировала, не просто захватить, но даже вызвать при этом взрыв, который заставил ее рухнуть на землю и ослабить ее давление на меня. Уклонившись от выстрела техники одного из ее рабов, я схватил свое правое запястье левой рукой и воткнул туда временную надпись, прежде чем прекратить свою защитную стойку, чтобы подготовиться к контратаке. Лилит снова взмыла в небо, набрала полную грудь воздуха, прежде чем завопить на меня. Ее звуковая волна разорвала землю на куски, когда она летела ко мне, любой из рабов или монстров, которому не повезло в это время оказаться у нее на пути, исчез с лица земли. Я поднял обе руки вверх и сделал движение ими, в то время звук разрывающегося воздуха был едва слышен. Звуковая волна разорвалась на части и остановилась, находясь совсем рядом со мной, пусть в нее попало довольно много рабов и монстров, но происходящее между мной и Лилит все равно не остановило их собственное сражение. Когда она сказала, что эти рабы получили увеличение их силы за то, что хорошо послужили ей, то она не шутила. Все они теперь были, по крайней мере, на уровне старейшин, причем довольно большое количество из них могли бы быть даже мастерами. Это все еще не имело особого значения, так как мои монстры уже были довольно мощными источниками энергии сами по себе. Орки просто отмахивались от большинства заклинаний, брошенных в них, как танки. Они в основном полагались на свою физическую мощь, чтобы разбивать их противников об землю. Кобальды использовали свою впечатляющую ловкость, чтобы пронзать свои цели, когда те приближались к ним. Лич оказалась способным стратегом, так как она умудрялась одновременно командовать своей нежитью в битве и одновременно выбрасывать заклинания из некромантии. Парень с лицом кальмара и его веселые щупальца выбрасывали как техники, так и людей своим телекинезом, Его силы, похоже, также состояли из вызова сверхъестественных щупалец, чтобы хорошо захватывать своих врагов. Гибрид медведя и совы тоже присоединился к своей семье, круша рабов направо и налево кулаками, прежде чем съесть их глаза. Затем было парящее глазное яблоко, которое разбрасывалось различными стихийными атаками из каждого из своих глазных стеблей, которых было больше десятка. Этот факт сам по себе был равен силам нескольких десятков практикующих. Похоже, что более крупные монстры, такие как гидра, бегемот, левиафан, гиганты, слизистые кубы и лисы, похоже, по какой-то причине воздерживались от боев, вероятно, действуя пока в качестве резерва. Сами новички, похоже, тоже неплохо справлялись, хотя большинство из них уже были повержены либо от рабов, либо от перекрестного огня между мной и Лилит. Несколько ее рабов подумали, что я отвлекся, и попытались напасть сзади. Мне было достаточно просто махнуть рукой, чтобы вылезающие из земли шипы проткнули их. Это действие, к сожалению, оставило меня открытой для Лилит, которая обошла меня сзади, чтобы вонзить в мою голову то, что выглядит как хрустальное копье, сделанное из чистой тьмы. Его наконечник пронзил мой лоб. Я почувствовал ее ухмылку, даже когда она стояла позади меня, размахивая копьем. Мое правое запястье засветилось, когда временная надпись активировалась, телепортируя меня на шаг влево. Только благодаря этому я не получил никакого урона. Лилит все еще пыталась понять, что же произошло, когда я развернулся, когда уже мой левый кулак был заряжен божественной молнией. Я мог бы прицелиться ей в лицо, но, какими бы ни были низкими мои принципы, все равно, по крайней мере, я не могу так поступить с женщиной, даже если она пытается убить меня. Не то, чтобы это останавливало меня тогда, когда я пробивал ее вживо, так же как и сейчас. И вот мой кулак погрузился в ее живот, божественная молния взорвала ее, и она отлетела на несколько метров от меня. Она перевернулась и вонзила свой кулак в землю, чтобы прекратить свой полет. Ее глаза снова вспыхнули, прежде чем кулак еще глубже погрузился в землю. Я глубоко вздохнул и скрестил руки на груди, защищая свое тело самым сильным световым барьером, который только мог сейчас сделать. Земляные шипы вылетели из земли, чтобы пронзить меня, но мне удалось создать щит такой силы, что их кончики сломались в тот момент, когда они попытались его разрушить. Порезав руки по бокам, я сломал остальные шипы и создал трещину в земле, которая направилась прямо на Лилит. Демоница встала на дыбы и ударила по земле обоими кулаками, не давая моей трещине добраться до нее, и вызвала из нее магму, которую я посылал на Лилит, прежде чем та добралась до нее. Я послал порыв ветра, который направил извергающуюся магму к ней. Лилит взмахнула рукой, и магма разлетелась по сторонам, попав при этом на нескольких моих монстров. Бедняги. Магма при контакте с ними начала плавить их, и они исчезли во вспышке света, скорее всего, вернувшись в мой запечатывающий шар, чтобы восстановить свои силы. Лилит снова взлетела, резко расправив крылья и образовав перед собой 9 миниатюрных черных дыр. Эта девушка действительно любит, когда люди находятся под ней. Ладно, сейчас не лучшее время для того, чтобы острить. Сначала нужно разобраться с 9 черными дырами передо мной. Демоница как раз собиралась запустить в меня этими шарами, когда 9 иглообразных снарядов пронзили все черные дыры, которые у нее имелись, заставив каждую из них сжаться внутрь себя и исчезнуть. Лилит зарычала на меня, а я лишь ухмыльнулся ей в ответ. Она вытянула руки в стороны, призывая кроваво-красные шары, которые капали едкой красной жидкостью вокруг них, плавя даже каменную землю. Никогда еще мне так не хотелось раздавить смертного. Значит, ты не очень много путешествовала и, похоже, проводила большую часть времени взаперти в своей комнате? Я пошутил ей в ответ, материализуя на ладони белый шарик. Она выстрелила в меня шарами без предупреждения, все они летели со всех сторон прямо на меня. Мой кулак сжался вокруг шара времени, расширяя его, чтобы сформировать купол вокруг меня, который впоследствии разрушил все красные шары, которые она пустила в меня. Вскоре темно-красная молния ударила в мой барьер, разбив его вдребезги. О, глаза Лилит теперь буквально горят. Кварки вокруг меня начали собираться вместе, и все они вмиг притянулись к моей груди, даже будто они нависли прямо у меня над сердцем. Это не к добру. Я едва успел сдвинуть свое сердце на несколько сантиметров в сторону, когда красный свет вырвался из ее вытянутого пальца, пронзив то место, где было раньше мое сердце. Я задохнулся и опустился на колено, втягивая воздух, чтобы удержать горящее пламя внутри моего тела. Ахахаха, теперь ты уже не такой разговорчивый, я впечатлена тем, что такой смертный, как ты, смог развлекать меня так долго, но ты мне уже начинаешь надоедать. Ладно, думаю, что сейчас самое время стать серьезным. Я залечил свою рану, собирая чувства, с которым теперь я очень хорошо знаком. Звезды мигали и сияли в унисон, наполняя мое тело силой и заставляя меня светиться эфирным голубоватым светом. Я думал, что Лилит снова обидится или даже испугается перемен со мной, но вместо этого на меня она посмотрела самым холодным взглядом, который я когда-либо получал в своей жизни. Даже окутанный этой своей силой, я почувствовал, как температура упала на несколько градусов. Ты один из них, неужели? Зарычала она. Глава 283. И у нее тоже. Глава 283. И у нее тоже. ГГПов. Неужели ты один из них? Ах, мы вернулись к игре с местоимениями. Я не знаю, о ком ты говоришь. Если ты имеешь в виду ту силу, которой я обладаю, то она дремала во мне до тех пор, пока я не открыл ее некоторое время назад. Значит, ты действительно один из них, владеющий происхождением, как будто это было твое право с самого начала. Проклятые презренные падшие боги, моя мать очистила вас всех и послала сюда, но я вижу, что она не была достаточно внимательна, что не перепроверила и оставила тебе подобных в живых. Вау, когда все стало так сложно, и эта сила называется происхождением, довольно дурацкое название, если вы спросите меня, я думаю, что просто начну называть это звездная сила или что-то в этом роде, это гораздо лучше, как по мне. Кроме того, я, кажется, впутался во что-то довольно крупное. Я просто пошутил о том, что она папина дочка, и, похоже, у этой маленькой демоницы действительно есть родители, с которыми она была очень близка, но я ошибался, думав, что она будет в целом бунтовать против своих родителей, как типичные подростки-демоны. И если то, что я интерпретирую, верно, ее мать была той, кто заставил таких людей, как Сильфи, упасть в земной план как падшие. Это должно означать, что она очень важная, верно. Видя, как она властна над богами и всем остальными, то высокая вероятность, что это так и есть. И более того, поскольку я также не уверен в своем истинном происхождении, возможно, я тоже был одним из тех падших. Неужели меня действительно зовут Джефф? Погоди, сейчас не время переживать экзистенциальный кризис, когда перед тобой разъяренная демоница. Тело Лилит тоже начало светиться цветом подозрительно похожим на мой. Я вырву у тебя это происхождение и отброшу тебя еще дальше, чем этот план. О-о-о, похоже, у нее тоже есть такая же звездная сила, как и у меня. Это же должно быть плохо для меня, ведь так, она вытянула руку вверх, и как будто разорвала потолок, который был высечен в горе. Не давая ей возможности воспользоваться ним, я протянул свою руку и раздавил всю вершину горы на осколки, разрушив ее основание. Она протянула обе руки к небу и опустила вниз, заставив образовавшийся из осколков метеор появиться из-за облаков. Это будет действительно проблематично. Когда метеор устремился ко мне, я выстрелил лучом, который ударил в гигантскую скалу, которая находилась по центру, разбив ее на миллион осколков, прежде чем я использовал все те осколки, чтобы со сверхзвуковой скоростью швырнуть их в Лилит. Просто чтобы быть уверенным в своем успехе, я вызвал свой собственный метеор, который должен просто находиться в небе на тот случай, если он мне понадобится в будущем. Пока я концентрировался на том, чтобы удержать Лилит под каменным заграждением, раздался телепатический зов атманами. «Мастер, где вы? В горах смерти сейчас что-то происходит». Я поморщился. «Я знаю, сейчас я как раз этим занимаюсь». «Мы сейчас придем вам на помощь». «Нет, держитесь отсюда подальше. Вы, девочки, здесь только пострадаете. Если вы видите, что здесь происходит, значит, ребята, вы и так уже слишком близко. Бери кого можешь и бегите». «Но, мастер, никаких «но». Скорее уходите». Я прервал связь как раз в тот момент, когда Лилит создала ударную волну, которая превратила камни в пыль. Ее пылающие глаза смотрели прямо на меня с явной ненавистью. «А если я скажу, что потерял все свои воспоминания?» Я пытался выиграть для девочек как можно больше времени. Ее единственным ответом был еще один рев, когда она выстрелила в меня лучом энергии. Я создал свой собственный энергетический луч и выстрелил наперекор уже летевшему лучу в меня. Где-то в глубине души я понимал, что мои монстры и ее рабы перестали сражаться, предпочитая просто смотреть на наш бой. Было очевидно, что Лилит имеет больше контроля над звездной силой, чем я, так как ее луч медленно набирал силу, что нельзя сказать о моем. «Божественный!» — крикнула белая лиса, призывая на помощь ледяной луч. Ее сестра сделала то же самое с лучом огня, побуждая Гидру, Бегемота и Левиафана тоже вмешаться. Даже со всеми нами вместе, ее атака все еще была в состоянии отбросить нас назад. Я расширил свой контроль над гигантским метеором над нами, отломив от него кусок, чтобы отправить его в Лилит. Камень разбился о ее голову, демоница даже не вздрогнула от удара. «Ну что ж, хорошо». Я отломил половину метеорита и вновь швырнул его в нее. Лилит заметила летящий камень и нахмурилась, подняв одну руку и сжав ее в кулак. Метеорит засосала в черную дыру, и вся гигантская скала исчезла почти мгновенно. Она снова посмотрела вниз, наконец осознав, что ее луч энергии больше не встречает никакого сопротивления. Я уже отошел в сторону, пока она отвлеклась на метеорит, позволив ее атаке пронзить землю и расколоть эту гору пополам. В то время, когда я увернулся от ее атаки, мои монстры тоже успели спастись от луча в последние секунды. Демоница едва успела погасить свой луч, прежде чем я бросил в нее белый цветной шар. Вся тяжесть звезды обрушилась на ее грудь. Лилит начала задыхаться от боли в первый раз за все время нашей битвы, прежде чем упала на землю. Я был готов бросить еще одну звезду в то место, куда она упала, но что-то заставило волосы у меня на затылке встать дыбом. Я отпрыгнул в сторону как раз в тот момент, когда в меня уже почти прилетело кроваво-красное копье. Я полностью не успел увернуться от него, и оно попало мне в правую часть моего живота. Копье прошло сквозь меня и ударило в мой метеор, превратив его поверхность в алый оттенок красного. Я посмотрел вниз и увидел красные усики, образующиеся в том месте, через которое прошло ее копье, высасывая из меня силы и сжигая поврежденную область. Не колеблясь ни секунды, я рукой отрезал зараженную плоть, при этом позволив ей сгореть в воздухе. Мой метеор в небе медленно разрушался, щупальца, выходящие из ее копья, пожирали его, не оставляя после себя ничего. Глядя вниз, пока я восстанавливал свою плоть, Лилит смотрела прямо на меня, в то время как черные кварки распространялись вокруг нее, пожирая все, к чему они прикасались, даже ее собственных рабов. К этому времени уже осталось всего лишь несколько моих монстров. Две гигантские лисы, казалось, сдерживали ее кварки, хотя и едва-едва, в то время как Бегемот, Гидра, Лич, парень-кальмар и несколько орков и кобальдов тоже находились в полном порядке, но по-прежнему воздерживались от боя. Удивительно, но женщины-гиганты и слизняки были способны на сдерживание нескольких таких атак. Такое ощущение у меня сложилось, когда я увидел, как они помогают лисам поддерживать барьер. Кажется, кто и что бы не поглощали ее кварки, то все они также придавали ей сил. Очевидно, что из-за того, что ее энергия пополнялась каждый раз, когда один из ее рабов поглощался ею же. Очевидно, когда она также пыталась поглотить моих монстров, то они превращались в легкие частицы, чтобы вместо поглощения вернуться в мой запечатывающий шар. Не давая ей повода и шанса на то, чтобы поглотить их, я отправил всех оставшихся монстров обратно туда, откуда они пришли. Как только они ушли, я покрыл себя божественным пламенем, при этом заряжая темную молнию в своем правом кулаке. Я со сверхзвуковой скоростью опустился на землю, подняв кулак и приготовившись ударить ее изо всех сил. Лилит тоже взлетела в воздух, ее кварки окутали ее, как плащ, в то время как из ее правого кулака светило красное пламя. Наши кулаки встретились, и мир погрузился в тишину. Через долю секунды звук вернулся в виде оглушительного взрыва, когда вокруг нас затрещали черные и красные молнии, а земля содрогнулась от землетрясения. Гора, с которой мы стартовали, рухнула, превратившись в груду обломков, и облака над нами расступились, образовав идеальный круг. Мы оба смотрели друг другу в глаза, мои пылающие глаза сверлили ее, пока мы стояли на месте. При этом мы умудрялись парировать удары друг друга. Ее мантия тьмы пыталась обернуться вокруг меня, но мое божественное пламя держало ее на расстоянии, не позволяя ей приблизиться ко мне, ближе, чем на 5 метров. Как только я почувствовал, что наши действия зашли в тупик, В тот момент столб света рухнул рядом со мной, и фигура в тоге выплыла и зависла на небольшом расстоянии от нас. Я только успел узнать в нем одного из этих проклятых назойливых людей, прежде чем мое зрение ухудшилось, и мы с Лилит телепортировались прочь, за мгновение до того, как наши атаки взорвались и отправили нас в полет друг от друга. Я перевернулся и приземлился на ноги. Я поглядел вниз, ожидая увидеть груды песка вокруг меня. Воспоминания о моей короткой вылазке с гигантскими песчаными червями и гигантским мечником вспыхнули в моей голове. Отлично, я снова здесь. Глава 284. Никто не любит назойливых людей. 284. Никто не любит назойливых людей. ГГПов. Я взмыл в небо, и Лилит повторила за мной. Демоница огляделась, чтобы осмотреть окрестности. Песчаная дюна, они думают, что могут послать меня, сюда, завизжала Лилит. Ну, не надо так истерить из-за этого, меня уже раз послали сюда и ничего, не жалуюсь. Кстати, я уже почти забыл об этих назойливых преступниках, которые ранее пытались похитить Иларию. Интересно, что заставило их вернуться сюда? Ах, должно быть, они вернулись сюда из-за Лилит, по-любому так и есть. Ведь нет какой-либо другой причины, по которой они не заскочили бы, если появился такой демон, как она. Но почему, черт возьми, они хотели именно сейчас появиться у нас на горизонте? Как будто они и хотели появиться в самый неподходящий для этого момент. Если они такие замечательные, то почему они не смогли остановить темную секту до того, как они призвали Лилит? Именно поэтому я не могу воспринимать этих идиотов всерьез. Тем не менее, я сильно удивлен, что эти назойливые люди могут даже воздействовать на нас с Лилит, пока мы находимся в такой форме. Конечно, я могу просто открыть портал, чтобы отправить себя обратно, так что я не уверен, что они действительно продумали это. Если только они на самом деле подумали, что могут удивить меня таким дешевым трюком. Я предполагаю, что у них есть преимущество в том, что они невосприимчивыми к последствиям, что делает их более. Раздался громкий треск. После того, как Лилит разорвала пространство перед собой, ее рука потянулась, чтобы схватить что-то, прежде чем она это вытащила. В ее руке находился тот самый тип, который, как я думаю, и послал нас сюда. Она вцепилась ему в горло, а этот он просто смотрел на нее с явным страхом в глазах. Подожди, она может прикасаться к нему? Теперь, когда я лучше разглядел его, это не тот ли самый тип, который уже пытался похитить Иларию? Кем ты себя возомнил? Простой небожитель думает, что может связываться со мной. Она швырнула его на песок, прежде чем ударить его. А во, я и не знал, что их кровь золотистого цвета, каждый день узнаешь что-то новое. Подождите, я не хотел, правда, взвизгнул назойливый тип, подняв руки в защитную позу. Мы просто почувствовали еще одну аномалию, и я подумал, что это вы были вы двое. Она снова ударила его, и его нос с громким треском провалился внутрь. Я молча наблюдал, как она вытянула два пальца и сунула их прямо в его глазницы, с громким хлюпаньем вытаскивая его глазницы. Она сцепила пальцы и потянула, оторвав при этом половину его лица. Я мог бы сказать, что бедняга хотел закричать, но рука Лилит на его горле помешала этому случиться. Последний удар заставил всю его голову взорваться в кровавом месиве золотой крови, пропитав песок под ней. Святые угодники, я никогда раньше не видел ни одного из них мертвым. Даже тот психопат, практикующий, никогда не убивал их, а только хорошенько избивал тех, особенно тех, кто нас преследовал, и после просто их вышвыривал залечивать раны. Я медленно хлопнул в ладоши. Лилит отшвырнула труп прочь, ее сияние стало немного ярче, когда она посмотрела на меня. «Я еще не закончила с тобой», — проворчала она. «Поскольку мы больше не находимся в моем мире, то у меня больше нет причин сдерживаться. Просто отличное время и место для меня, чтобы проверить, насколько далеко я смог продвинуться».